Цитата. Итак, человечество является аккумулятором и трансмутатором высокой энергии, которую мы условились называть психической. Значение человечества в том, чтобы трансмутировать в сознании эту энергию и путем иерархии устремлять ее в высшие сферы. Утеря понимания назначения своего отбросила людей от знания ответственности. Так теперь снова напоминаем об основе бытия. Надо снова приблизить к себе великий провод и осознать начало обновления жизни. Иерархия, параграф 296. Цитата. Нагнетение энергии между учеником и учителем подобно паровой машине, постоянная посылка и отдача. Потому мы так настойчиво указываем на необходимость согласованности для доброжелательности, устремленности, признательности. Только такими средствами можно развить динамику согласованности. У паровой машины имеется топка, у нас же резервуар неисчерпаемой психической энергии. Не следует думать, что сказанные качества нужны нам, наоборот, они нужны вам. Иначе чем же укрепите связь с нами? Не сомнением, не самостью, не саможалением, но лишь нераздельным, бодрым стремлением к нам утвердится мощный ритм динамо духа. Следует проводить в жизнь эти устремления. Следует запомнить, что каждый физический закон должен напоминать о твердой законности духа. Таким сознанием можете поистине сделаться сотрудниками преображения жизни. Иерархия, параграф 394. Итак, чтобы развить в себе эту высшую мощь, столь неотложно по-настоящему времени необходимую психическую энергию, нужны два условия. Первое – осознание психической энергии. Второе – осознание иерархии как единственного пути нагнетения психической энергии. Не следует смотреть на иерархию как на нечто отвлеченное. Нужно усвоить прочно, что она есть сильнейший жизнедатель. У нас ее называют первым целебным средством, но даже любую пилюлю нужно проглотить и любую мазь приложить. Не будет действия от лекарства в сундуке. Также и благодать иерархии должна быть устремлением взята. Только бесповоротное устремление даст целебное следствие. Иерархия, параграф 418. Эзотерическая наука учит, что все великие бедствия и гигантские катастрофы, которые переживало человечество на нашей планете, всегда происходили из-за потери связи с высшим миром, с иерархией сил света. Иначе, конечно, и не может быть. Раз какая-нибудь часть человечества теряет связь с животворящим источником, то как отломившаяся от дерева ветка она идет к своему концу. Все человечество – это ветви гигантского дерева, стволом которого является иерархия сил света, старшие братья человечества. Всякая нация и всякий народ процветает и живет до тех пор, пока питается соками жизнедателя, ствола. Нет такого питания – нет связи. Ветвь засыхает и отваливается. Это закон жизни. Вспомним ли мы библейский потоп и причины его вызвавшие? Или проследим судьбы многих исчезнувших великих государств и народов, или судьбы целых материков, как Атлантида или Мурия, погибших в пучинах, поглотивших их океанов, всегда увидим, что основная причина всех этих великих бедствий одна и та же. Это забвение и пренебрежение высшим ради низшего. Если, вспоминая об этих грозных событиях и причинах, их вызвавших, мы перейдем к нашему времени, то должны признать, что основная причина этих великих катастроф, когда люди погибают миллионами, во всей своей ужасающей очевидности имеется налицо и в наше время. Действительно, можно ли сказать, что современное человечество в лице своих представителей имеет и поддерживает связь со своими руководителями, с иерархией светлых сил космоса, а вся масса человечества хотя бы знает о их существовании? Конечно, этого давно уже нет, и потому уже давно современный западный мир представляет собой отвалившуюся и засыхающую ветвь. Все признаки такого засыхания у каждого перед глазами. Современные люди заняты главным образом самопоеданием и взаимоистреблением. соперничество и конкуренция, ложь и обман, беспрерывные войны и свирепая вражда ко всем не своим. Вот способы и средства самопоедания и взаимоистребления.